выбирались, когда обитательницы замка окончательно загнали разбушевавшуюся нечисть в их черный мир. Никто уже не обращал внимания на перевернутый котел с шестью ножками, тихо семенящий по ступенькам вниз, за угол, по коридору, налево и бегом вплоть до массивной колонны, в которую он с ужасающим блямканьем и врезался. Мы выпали, дружно держась за уши, минут на 10 оглохли все. «А-а-а! Кричал на меня не то Ром, видимо, очень недовольный тем, что его оторвали от такой женщины. Не оставался в долгу я, потому что совесть надо иметь, а не бегать по бабам во время боевых действий. Пристыдил нас обоих Туром большое топорище и даже заставил пожать друг другу руки. Подумав, мы разумно признали, что ведем себя как маленькие дети. Надо собраться, резко повзрослеть и решить, наконец, что мы намерены сделать ради спасения наших друзей. А поскольку гномы думают медленно, я лично лишний раз поскреб ногтем бесхвостую ящерку у себя на лопатке. Я хорошо ее чувствовал. Зудит, покалывает, но всерьез не болит. Либо Верховная сейчас больше занята своей раной, либо магия испорченной татуировки значительно слабее. Напрягало одно. Говорят, в жизни у ящериц снова отрастает хвост. Так, все, хватит думать, пора действовать. Я потряс головой, вытряхивая неприятные мысли о недалеком будущем. Ведьмы мыслят логически, без четкого распорядка в чародействии вообще делать нечего. Значит, вы не знаете, где находятся Эшли, Эландер и Сун, но ведьмы-то знают. И не зная, что этого не знаем мы, они сочтут, что мы знаем, а сочтя будут ждать нас именно там, но мы туда не пойдем. Вы что, ничего не поняли? Оба гнома тоскливо кивнули. «Повторить еще раз для тупых?» «Не злись, Арк!» Окончательно смутившись, поклонился Туром. «За день один дважды стучал ты в шлемы наши, а котел и разбился громко потом еще. Тяжкое испытание то для голов гномьих». «Я больше не буду». «Мне стало прям неудобно, когда тебя начинают побаиваться свои же фронтовые товарищи, и это ни капельки не греет самолюбие». «Просто мы сейчас пойдем туда, где ведьмы нас не ждут». «Домой?» «Нет», — терпеливо продолжал я. «Домой пока рановато. Мы ведь на службе у графа Эльгенхауэра, а он не подписывал приказ о демобилизации». «На кухню?» «Нет». Терпение давалось мне все труднее и труднее. «На кухне мы уже отметились. В спальне, библиотеке, зимние сады, лаборатории и комнаты отдыха тоже, видимо, не пойдем». «Куда тогда?» — окончательно запутались родственники. «К Гроллю». «А точно он рад видеть будет нас?» Я едва удержался от того, чтобы не настучать им по шлемам в третий раз. Какая разница, будет или не будет? Какое мне вообще дело до его радости? Просто в эту минуту конкретная идея взять и выпустить Гролля бегать по замку представлялась единственно разумной и целесообразной. Пусть лучше ведьм погоняет, чем в плену без дела сидеть. Любому идиоту понятно, что после моего дёру из общей залы и бесчинного раскардаша, устроенного по нашей вине на кухне, Верховная гарантированно даст приказ усилить охрану пленных. И усилит ее именно для Эшли и Эландера, хотя Сун тоже вполне могли запереть под замок. Но ведь идея не в этом, а в том, что никто даже не подумает поджидать нас у Гролля, чем непременно и стоит воспользоваться. Это меня дедушка научил. А он в самом преклонном возрасте выигрывал кулачные бои с молодыми аархами. Вот так спокойненько вставал напротив соперника и быстро зачитывал ему какое-нибудь шестизначное уравнение с блуждающим интегралом. Тот 3 секунды стоял отупев, и дедуле всегда хватало этого скромного времени для отправки любого тяжеловеса в нокаут. Родственники вывели меня через маленькую железную дверь в какой-то башне. Дорогу я не запомнил, да и не пытался. Все эти узкие длинные коридоры больше напоминали норы кротов, а значит, гномы ориентировались в них приотличнейше. Зачем утруждать себя? Гролля поселили в небольшой железной клетке, прямо под открытым небом во внутреннем дворе. Бедолага скрючился в 3 погибели, а острые ржавые шипы, украшавшие решетку изнутри, отлично напоминали ему, кому здесь чего можно, а чего нельзя. Бегло осмотрев территорию, я выскочил на стену глянуть хоть одним глазком, где мы, собственно, находимся. Зрелище оптимизма не прибавило. Блуждающий замок висел в воздухе над горной пропастью. До ближайшего склона не допрыгнуть никак, а смотреть вниз не хотелось абсолютно. Я, кажется, говорил, что боюсь высоты. Потом мы все трое подошли к Гроллю. Он был очень опечален. «Выпустим тебя, если вред нам не причинишь ли?» «Туром, он тебя не понимает», — покачал головой я. Чудовище явно узнало нас, но смотрело сукоризной, не понимая, почему мы на свободе, а он нет, ведь шалили все. «Замок невелик особенно», — мудро изрек не Туром, примериваясь взяться за топор. Замок и вправду был удивительно мал, слишком мал для такой клетки. Фактически, я бы даже мог просто сорвать его рукой. Но, видимо, именно этого делать и не стоило. «Назад!» — скомандовал я, перехватывая гнома за плечо. «Не думаю, что ведьмы настолько глупы, чтобы оставить такого зверя без охраны в старой клетке, заперев на кукольный замочек. Дайте какой-нибудь камушек». Бородачи поискали по сторонам, быстренько вывернули немаленький булыжник из мостовой, и я запустил им прямо в замочную скважину. «Пах!» — тихо сказал камень, взмывая вверх уже в парообразном состоянии. Я вопросительно глянул на Гролля, он ответил печальным всхлипом. «Ага, значит, ему наглядно продемонстрировали, что произойдет, если потревожить хотя бы душку». «Веселье знатное, повторить бы и мне охота», — начал один. «Гномы камни кидать ловчей, чем арки обучены», — поддержал второй, и оба родственничка кинулись было потрошить мостовую, когда мне в голову пришла более трезвая мысль. «Магию побеждают магией. Если охранное заклинание превратило в облако пара хороший булыжник, то как оно справится с камнем помассивней? Например, с крепостной стеной? Нет, если стена рухнет, Гроль может улететь в пропасть, а у нас на него виды». «Тащи клетку к башне». «Справимся мы или...» Заявив, попытались отвертеться родственники, но бодро подхватили решетку снизу, не дожидаясь моего рыка. Я сам обеими руками взялся за клетку сзади, благо силы осталось. Но Гроль был ужасающе тяжел. Если бы в этот момент из той же двери, из которой вышли мы, не показались четыре взрослые ведьмы, все могло бы пойти на смарку. «Вот они! Уничтожим их, сестры!» Истерично взвизгнула одна, и мы поняли, что это конец. Опытная практикующая ведьма слепит нужные заклинания за одну минуту и, не сводя с нас твердого взгляда, успешно превратит всех троих в полевых козявок. А уж четыре заклятия одновременно... В отчаянии завопил я, из последних сил бросаясь вперед. Гномы тоже решили умереть героями, и мы ринулись на ведьм с такой сумасшедшей прытью, что тетки опешили. «Психи!» — тихо угадала та, что призывала нас хватать, и весь квартет только-только успел юркнуть за дверь для военного совета, как мы отважно шарахнули об угол арки клеткой с Гролем. Громыхнуло просто сказочно. Настоящее волшебство, пальчики оближешь. Погнутая клетка взлетела вверх, едва не скрывшись из виду. Гроль внутри нее орал так, словно хотел, чтобы его услышали в харчевне Трувора. Весь дверной проем снесло к рогатой матери, и очень хочется верить, что четыре ведьмы догадались удрать. В любом случае, из груды камней ничьи ноги не торчали, за что нам отдельное спасибо. Но сам блуждающий замок даже не дрогнул. Видимо, магия, защищающая его, была куда как сильнее.